Испания. В Испании поселение евреев существовало еще во времена Римской империи, а легенды относили начало этого поселения ко временам первого храма. Уже в первые столетия новой эры, во время христианизации Римской империи, многие жители провинции Испания перешли в христианство в его римской католической версии. Провинция Испания занимала половину Иберийского полуострова, который во времена римского владычества был разделен на две провинции. В VI-VIII веках Испанией правили визиготы. Визиготы – это западные готы, та часть готов, которая вначале обосновалась в бассейне Дуная, разорила в 410 году Рим и докатилась до Испании после того, как была отброшена франками из Галлии. Вначале они придерживались арианского направления в христианстве, а с 586 года перешли в католичество. Именно с этого времени евреи оказались в условиях тяжелых экономических ограничений и стали подвергаться действию законов, которые принимались с целью заставить их перейти в христианство. Визиготы хотели создать образцовое христианское общество. Исходя из этих позиций, они пытались ограничить всякие экономические и социальные связи между христианами и евреями. Кроме того, они издали законы, запрещающие христианам переход в иудаизм, гиюр, а также не позволявшие евреям занимать гражданские административные должности и иметь рабов-христиан. В начале VIII века Испанию завоевали мусульмане. Во время господства ислама в центральных городах Испании образовались еврейские общины, имевшие весомую экономическую базу и поддерживавшие разветвленные связи с окружающим миром. При дворах мусульманских властителей евреи достигали высоких должностных позиций и обладали большим влиянием. Они создали собственную процветающую культуру в рамках мусульманского культурного ареала и достигли больших успехов в различных областях литературного творчества. Образ жизни евреев в христианской Испании начал складываться одновременно с завоеванием вновь Испании христианами – реконкистой. Реконкиста началась уже в IX веке, однако только к XI веку она приобрела размах. Завоевание Испании христианами происходило одновременно с крестовыми походами в страну Израиля и даже предвосхитило их. Христиане, участники реконкисты, определяли ее как крестовый поход, то есть как священную войну против мусульман. Реконкиста происходила поэтапно, и в этом процессе постепенно выделились и расширились два самых важных испанских королевства – Арагон и Кастилия. Эти королевства считались отдельными и независимыми государствами вплоть до окончания реконкисты, то есть до захвата Гранады в конце XV века. Именно тогда Испания была объединена Фердинандом, королем Арагона, и его женой Изабеллой, королевой Кастилии. Тогда же евреям было запрещено проживание в Испании. Приказ об изгнании евреев из этой страны был подписан Фердинандом и Изабеллой в 1492 году, и поэтому можно считать, что история евреев в христианской Испании совпадает с периодом реконкисты и что она является частью этого процесса. История Испании в обсуждаемый период была весьма динамичной. Происходил процесс завоевания страны и постепенной кристаллизации ее властных структур и культуры. В Испании, в отличие от северных стран, феодализм не развился до своей классической формы и не стал статичной системой, а корпоративная структура, характерная для североевропейского города и о которой пойдет речь дальше, вообще не возникла в полном объеме. Эти факты имели решающее значение для жизни евреев в Испании и их месте в обществе. Во время христианского завоевания Испании культурный, социальный и экономический базис страны, заложенный мусульманским правлением, был приведен реконкистой и явился процессом совмещения существовавшей в этой стране культуры с культурой завоевателей, пришедших из северных стран. Параллельно с этим происходил и процесс придания христианского облика основам местной культуры. В начале этого периода в Испании различные культурные и религиозные рамки существовали бок о бок в атмосфере терпимости и диалога, какие не были известны в Северной Европе. Америко Кастро называет это состояние сосуществованием, конвивенция, евреев, христиан и мусульман в атмосфере взаимного уважения и относительной открытости. В истории испанских евреев можно также обнаружить подобную преемственность. Евреи приспособились к развивающемуся христианскому обществу, не отказавшись при этом от тех составляющих их культуры, которые возникли во время жизни в мусульманской среде. К испанской еврейской общине присоединились и евреи, пришедшие с севера, так что развитие этой общины включило в себя и диалог между различными еврейскими традициями. Евреям была отведена особо важная роль в процессе христианской реконкисты. Они стали служить посредниками, помогавшими новым властителям принять и использовать в собственных целях существующие административные структуры. Поскольку евреи хорошо знакомы с характером страны и спецификой предыдущей власти, христианские завоеватели часто пользовались их услугами. В ходе завоевания и по мере того, как города становились христианскими, евреям и мусульманам были выданы привилегии. Права евреев как в области внутренней автономии, так и относительно экономических льгот были шире, чем права мусульман. Они были шире даже льгот, получаемых евреями в северных странах, то есть в странах, лежащих к северу от линии, соединявшей Пиренеи и Альпы. Хорошим примером вышесказанному может служить история евреев города Толедо, который стал столицей королевства Кастилии. В 1085 году этот город был захвачен королем Кастилии из Леона, Альфонсо VI. Вначале король пришел к соглашению с мусульманами Толедо, но в конце концов они были из этого города изгнаны. Евреям же было позволено остаться в своем квартале, располагавшемся в юго-западной части города. К евреям Толедо присоединились евреи с христианского севера и с мусульманского юга. Король поощрял эту эмиграцию, считая ее залогом развития и становления города. Кроме домов, в особых еврейских районах евреям принадлежали и лавки в центре города. А кроме того, строительные предприятия и различные экономические проекты были отданы в их руки. Несколько евреев стали весьма влиятельными людьми при дворе короля. Врачом короля Альфонса VI был раввин Йосеф Анаси Ферруцуэль, который оказывал огромное влияние на решение различных государственных вопросов в королевстве. Члены еврейских знатных фамилий Ибн Эзра, Эвен Шушан, Альфактор, Абулафия удостоились особого статуса. Члены этих семейств занимали высокие государственные посты при королевском дворце. Наличие знатных еврейских семей, члены которых исполняли особые обязанности в экономике и на государственной службе, стали одной из характеристик еврейской общины в христианской Испании. В еврейской общине мусульманской Испании существовало звание придворных. Это звание продолжало существовать и в христианской Испании. Более того, в этот период придворных евреев стало даже больше, а их влияние усилилось. Евреи заняли позиции консультантов и высших чиновников в государственной системе и считались помощниками новых правителей. Они служили также и посредниками между христианскими правителями и мусульманским населением, превратившись в связующее звено между двумя культурами. Евреи, занимавшие высокие государственные посты, имели широкие привилегии, которые во многом напоминали привилегии высшей христианской аристократии. И, естественно, они же стали представителями еврейской общины при королевском дворе. Христианские правители призывали евреев селиться в районах, оставленных прежними обитателями. Они раздавали евреям землю, виноградники, масличные плантации и дома. Завоевание Испании христианами сопровождалось массовой эмиграцией евреев в эту страну с двух сторон. Из Южной Испании, которая оставалась еще долгое время под мусульманским владычеством, и из стран христианской Европы. Появление на юге радикального исламского движения под названием «Махдун», которое действовало в Северной Африке и в Испании в XII-XIII веках, только усилило эмиграцию в христианские районы страны. Евреи были важным фактором поселенческого движения в Испании, как прежде в Германии, а позже и в Польше. Говоря об истории евреев в Испании, нельзя упускать из виду этот важный фактор. Количество евреев в христианской Испании значительно превышало их количество в странах христианской Европы, и их влияние было очень ощутимым во многих областях культуры. Среди всего прочего, необходимо упомянуть и ту большую роль, которую играли евреи в передаче греческой и арабской культурной философской традиции латинскому миру. поэтому невозможно обсуждать историю христианской Испании, не уделив достаточное внимание еврейскому компоненту этой истории.